Другой же голос говорил: «Смотри, пропустишь свое наслаждение, свое счастье». И этот второй голос заглушил первый. Он решительно подошел к ней, и страшное, неудержимое животное чувство овладело им. Не выпуская ее из своих объятий, Нехлюдов посадил ее на постель и, чувствуя, что еще что-то надо делать, села рядом с нею. — Дмитрий Иванович, голубчик, пожалуйста, пустите, — говорила она жалобным голосом. — Матрена Павловна идет, — вскрикнула она, вырываясь, и действительно кто-то шел к двери. — Так я приду к тебе ночью, — проговорил Нехлюдов. — Ты ведь одна. — Что вы? Ни за что не надо, — говорила она только устами, но все взволнованное, смущенное существо ее говорило другое. Подошедшая к двери действительно была Матрена Павловна. Она вошла в комнату с одеялом на руке и, взглянув укорительно на Нехлюдова, сердито выговорила Катюше за то, что она взяла не то одеяло. Нехлюдов молча вышел. Ему даже не было стыдно. Он видел по выражению лица Матрены Павловны, что она осуждает его и права, осуждая его, знал, что то, что он делает, дурно. Но животное чувство, выпроставшееся из-за прежнего чувства хорошей любви к ней, овладело им и царило одно, ничего другого не признавая. Он знал теперь, что надо делать для удовлетворения чувства, и отыскивал средства сделать это. Весь вечер он был сам не свой, то входил к тетушкам, то уходил от них к себе и на крыльцо, и думал об одном, как бы одну увидать ее. Но и она избегала его, и Матрена Павловна старалась не выпускать ее из вида.